знал характер Бога. Он же пророк. И он знал, что сейчас он скажет жителям Ниневии, город провалится. Они начнут каяться, и Бог их пожалеет. И все будут смотреть на Иону, как на лжепророка. И вместо того, чтобы идти в Ниневию, он пошел в противоположную сторону. Господь так сделал, его кит проглотил. Огромный кит. И Иона стал молиться Василию кита. И кит его к берегу выплюнул рядом с Ниневией. И он пошел проповедовать, что город провалится. А все жители наложили покаяние. 100 000 человек жило в Ниневии. Они стали каяться. И Господь отменил приговор. А Иона обиделся на Бога. Ну как же так, ты мне сказал, все, что они приговорены. Бог вправе милость свою поставить вместо наказания и наоборот. Убрать милость и привести наказание. Он сам волен поступать так, как он хочет. Но когда ты говоришь, я начинаю изучать Слово Божие, тебе дается отсрочка на все. Ты получаешь статус кающегося, который хочет разобраться, в чем воля Бога. И самостоятельно изучать Писание очень сложно. Священники нам даны для того, чтобы они нам читали и истолковывали. В Библии есть такой пример, когда священники громко читали закон Божий и истолкование давали. Вот почему Христос и сказал, как читаешь. Самому читать очень тяжело. Вы будете многое не понимать. Но если будете ходить на занятия библейской школы, то вам будет легче разобраться. Потому что я работаю с дополнительным материалом. И вам будет легче понять, о чем же здесь говорится. Итак, мы закрываем 17 главу. И в следующий раз, если будем живы, Господь позволит и даст нам еще отсрочку всех своих наказаний, мы будем изучать 18 главу. Помолимся.